Глава 32. Ларине, темная эльфийка. Когда за купанием и фотографированием нас застал лорд Гарумин Сиил, я не успела испытать стыда. Но только потому, что все чувства были заглушены страхом и безнадежностью. Лучший боевой маг среди темных эльфов. И, наверное, лучший мастер меча среди смертных и бессмертных. В детстве он учил меня и тому, и другому. Поэтому я абсолютно точно знала, что не имею никаких шансов. Он всегда был опорой трона, но именно трона, а не лорда, сидящего на нем. И кем был этот лорд, и каким образом туда попал? Гарумин Сиила не интересовала совершенно. А теперь и я была сочтена угрозой этому самому трону. А значит, должна умереть. Если раньше, попадая в безвыходные ситуации, я всегда рассчитывала на тайную помощь того бога, которому дала клятву, то сейчас не тот случай. Если лорд Гарумин Сиил поставил себе цель, то его никакие боги уже не остановят. Разве что начнут еще одну великую войну, но это очень сомнительно. Ходили упорные слухи, что около 3000 лет назад он сумел убить одного из последних драконов. Однако Гарумин Сиил никогда этого не подтверждал. Я сама, когда была маленькой, задавала этот вопрос и не получила ответа. На поединок он меня вызвал, как есть, босиком и в купальнике, не дав надеть ни обувь, ни одежду, ни броню. Совсем не потому, что такое положение уменьшало мои шансы. Нет, их у меня в любом случае не было. Это он так показывал свое отношение к подобного рода развлечениям. Мол, как низко пала его когда-то лучшая ученица. Про то, что за человека замуж вышла, ни слова бы не сказал. В этом отношении он придерживается редкого мнения, что каждый решает сам за себя. А вот купальник его, видите ли, не устроил. Моралист. Так и умру в бикини. И тут Вадим начал дразнить моего бывшего учителя, да еще и светлую втянул. Зря они это делают. Так лорд Гарумин Сиил просто бы убил меня, а их не тронул. Потому что ни человек, ни светлая никакой реальной угрозы трону первого леса не несут. Только мысль о том, что мой человек останется жив, пусть и со светлой, меня и грела. Теперь же убьет и их. Я ничем не смогу помочь моему Вадиму. Да, зря. Очень зря. Ведь не просто так этого эльфа часто называют ледяным лордом. Его еще никому не удавалось разозлить или вывести из себя. Ладно, Вадим, он ничего не понимает. Но Элидриэль могла бы и сообразить, кто перед нами и чего точно не стоит делать. Заткнула бы силой рот мужу и спасла бы таким образом. Похоже, я поторопилась с выводами. У моего человека настоящий талант выводить из себя любых эльфов, что светлых, что темных. Несмотря ни на какое достоинство, что он мастерски доказал еще раз. Но ничего этим не добился. Лорд Гарумин Сиил просто пообещал убить Вадима чуть позже и с презрением развернулся к нему спиной. Эльфа, да и человека, он этим сильно бы оскорбил, но мой Вадим на такие провокации не поддается. Тут он заработал бы еще одно очко, если бы это имело какое-то значение. То, что не удалось бы сделать ни одному магу и некоторым не самым сильным богам, было сделано обыкновенным человеком без магических способностей и боевых навыков. Добрым словом и пистолетом, как любит говорить Вадим. Глупая фраза. Да и слова на этот раз совсем не были добрыми, что совсем не помешало пистолету. Лорда Гарумин Сиила я похоронила на этой же поляне, посадив у изголовья молодой дуб. Деревья, выросшие на могилах таких эльфов, стоят тысячелетиями и имеют некоторые свойства, присущие древу жизни. Многие верят, что душа упокоенного таким образом эльфа переселяется в дерево. Правда это или нет, не знаю. Но если лечь спать под кроной, то во сне можно с ним встретиться. Когда-то давно он сказал маленькой девочке загадочную фразу. «Сила воина в его слабости, а слабость в силе». Теперь я ее наконец поняла, а сам он, похоже, забыл. Так и умирают великие воины от руки самого слабого из противников, не сочтя его для себя опасным. Да, учитель, на этот раз ты перехитрил сам себя. Мог просто встретить наш отряд на лесной дороге и всех перебить. И никто ничего не сумел бы тебе противопоставить. Даже пистолет Вадима ничего не решил бы. Уж у тебя хватило бы ума уклониться от непонятного предмета, повернутого противником в твою сторону. Но нет, ты все захотел сделать по правилам военного искусства, вот и проиграл. Тому, который о таких правилах просто не подозревал. Профессионал не так опасен, потому что абсолютно предсказуем. Любитель же в любое мгновение может выкинуть что-нибудь невероятное или вообще невозможное, просто потому, что его забыли предупредить о принципиальной невозможности таких действий. Это еще одно любимое высказывание Вадима. Сама не заметила, как начала их сравнивать. Только если лорд Гаруминсиил давал мудрые советы в назидание, то князь Вадим в лучшем случае в виде шутки. С помощью этой фразы, например, он каждый раз пытается отбиться от нас Целедриэль, когда мы тянем его тренироваться. И вот он в очередной раз оказался прав. Убил величайшего из воинов только потому, что не знал о невозможности этого поступка. Иной раз у меня возникают мысли, что мой муж вовсе не тот, за кого себя выдает, а слабым и неумелым просто притворяется. Слишком уж ему везет. Богиня удачи очень ветрена и редко кому-либо сопутствует так долго. Дим, попаданец. Нам пришлось задержаться на месте поединка еще на 2 дня. Лара устроила пышные похороны своему бывшему учителю, ничуть не хуже, чем эльф в свое время погибшим друзьям. Я не стал возражать. Вообще всегда стараюсь уступить своим ушастым женам вот в таких случаях, не имеющих для меня особого значения. По мнению темной, лорд Гар не мог быть агентом ее брата, а действовал исключительно по своей инициативе. Поэтому опасаться, что где-то в лесу есть и другие, не стоило. Он был своего рода рыцарем без страха и упрека, что среди профессионалов встречается крайне редко. Готовый служить даже навозному жуку, если тот будет его законным императором. Или как там у эльфов владыки леса называются? Только потому, что служил самому лесу, а не тому, кто на троне. Действовал исключительно из благих намерений, а куда такие намерения обычно ведут? Мы знаем, проходили. Так что туда ему и дорога. Из последних событий были сделаны неутешительные выводы. Фотосессии в бикини придется отложить до лучших времен, например, до стен своего замка. А еще лучше в свете таких интересных правил, связанных с дуэлями, я подробнее поинтересовался той их частью, где регламентируется, кого из вызвавших меня я могу просто послать и как далеко. Оказалось, что не все так плохо. В следующем небольшом городке нам определенно повезло. Нашли отряд наемников, состоящий из 21 человека и 8 зеленых орков. И они как раз искали работу. Довели сюда купца, а тот не обычный товар вез, а какой-то заказ. Вот доставил покупателю и больше в их услугах не нуждался. Ну, мы их и наняли. Не в восторге остался только Валет, который не получил командования над новым отрядом, в результате чего его статус упал из, пусть и неофициального, заместителя Лары, до одного из младших командиров. Честно дослужился в империи до очень высокого поста и привык к нему, теперь никак не может отвыкнуть, столкнувшись с суровой реальностью. Командир нового отряда согласился сопровождать нас по торговой тропе, идущей между проклятыми землями и орочьими степями, но при условии, что в караване будет не меньше 50 воинов. Так что наймем еще 20 и можно будет идти. Тем более Лара тоже утверждает, что туда с меньшим количеством охраны не стоит и заходить. Лучше уж по кромке самих проклятых земель передвигаться, куда орки тоже не любят соваться.